Глава восьмая. В массажном кабинете звучит усыпляющая музыка New Age. Темноту нарушают расставленные повсюду свечи. Фред лежит в огромной соломенной колыбели, словно 80-летний младенец Иисус. Миниатюрный таиландец лет 50 раскладывает у него на спине раскаленные черные камни. Всякий раз при соприкосновении камня с кожей Фред тихонько стонет от боли. Массажист улыбается, потом говорит по-английски с заметным акцентом. «Сначала больно, потом хорошо». «А потом снова больно», — отзывается Фред.